какую сторону открывается дверь между балконом и коридором? Исиченко на мгновение задумалась, словно вызывая в памяти тот вечер. «Там две двери», — ответила она. «Первая открывается в сторону балкона, вторая — в коридор». «Из какого лифта вышел Леонид? Из большого грузового или из маленького, который рассчитан на 4 пассажиров?» «Из большого. А почему вы спрашиваете? Разве вы сами не знаете?» «Я хочу убедиться, что память вас не подводит. Вы же должны понимать, признание в убийстве — вещь очень серьезная». «Конечно, конечно», — закивала Людмила. «Спрашивайте. Какие еще машины подъезжали к дому, пока вы ждали Параскевича?» «Ну, всех я, наверное, не вспомню. Серебристый «Форд» подъехал. Его поставили прямо под балконом». «Кто вышел из «Форда»?» «Мужчина и женщина. На женщине было длинное платье, а сверху короткая дубленка». «Все верно», — подумала Настя. «Были такие свидетели. Они живут на 14 этаже. В тот вечер вернулись с банкета». «Еще какие машины помните?» «Еще? Еще была длинная такая машина. Я не знаю, как она называется. Ее поставили чуть дальше. Мне с балкона была видна только часть капота». «И кто на ней приехал?» «Мужчина с собакой. Она все время лаяла». «Большая собака?» «Нет, крошечная. Он ее на руках нес». «И это было? Господи, неужто она сама убила?» «Эх, все бы преступления так раскрывались. Убийца помучился, да и признался через 3 недели. И что мне теперь с этой убийцей делать? Она же совершенно сумасшедшая. Не сажать же ее в камеру. Она там всех с ума сведет или сама что-нибудь отмочит». «Людмила, вы хорошо понимаете, что у нас с вами тут происходит? Вы признаетесь мне в совершении тяжкого преступления. И если суд сочтет вас виновной, вам грозит суровое наказание». «Да, я понимаю», — спокойно ответила Исиченко, но блеск ее глаз Насте не понравился. «Вы готовы повторить ваше признание в присутствии следователя и подписать протокол, в котором будут записаны ваши слова?» «Я готова, если это недолго». Настя быстро набрала номер телефона Ольшанского. Его жена сказала, что Константин Михайлович тоже отсиживает на работе, но в прокуратуре Настя его не застала. Она дозванивалась по нескольким телефонам, пока, наконец, ей не сказали, что Ольшанский выехал на какой-то избирательный участок, потому что некто позвонил и сообщил, что там заложена бомба. Настя совершенно растерялась. Она плохо представляла себе, как должна поступить. «Людмила Борисовна, вы могли бы написать все то, о чем сейчас мне рассказали?» «А следователь? Я не могу его найти, он выехал на происшествие. Конечно, я хотела бы, чтобы вы его дождались, но раз вы просили долго вас не задерживать, то на всякий случай напишите признание собственноручно». «Хорошо», — вздохнула Исиченко. «Если так надо, я напишу». Грош цена этому признанию, даже собственноручно записанному. Единственная улика — это совпадение деталей. Если бы она призналась сразу, можно было бы поработать со следами. А через 3 недели, да при такой погоде, какие уж там следы. «В чем вы были одеты в момент убийства?» «В куртке», — удивленно подняла глаза Исиченко. «В какой именно?» «Черная кожаная куртка на меху. Где она сейчас?» «Дома, висит в шкафу. Мы должны будем ее изъять». «Ну, конечно, если так нужно». «Уже хорошо», — перевела дух Настя. «На куртке должны остаться следы пороха. Если их там не окажется, значит, ее признание — чистая липа. Или бред больного воображения, или она кого-то выгораживает». Кого-то, кто вертит ею, как безмозглой куклой. Какое было оружие? Пистолет или револьвер? Но я же его оставила там, возле Леонида. Разве вы его не нашли? Нашли. Тогда почему вы спрашиваете? Так положено, правила такие. Пистолет. Какой марки? Я не разбираюсь, но он был с глушителем. А вы точно уверены, что пистолет? Вы же не разбираетесь. Леонид сказал, что будет спрятан пистолет. И потом, я же знаю, у револьверов барабан, а у пистолетов магазин. Вы держали оружие голыми руками или в перчатках? В перчатках. Где они сейчас? Дома. Их мы тоже должны будем изъять. Пожалуйста, если нужно.